Раздел третий. Проект брака. Он звался Елисей Бомель или Бомелиус и был родом из Везеля, Вестфалии. Изучал медицину в Кембридже, но занимался главным образом астрологией. По причине известности, приобретенной им на этом поприще, он по приказу лондонского архиепископа находился в тюрьме, когда в Лондон приехал Савин. Так как его обещали освободить от заключения, если он уедет из Лондона, то он согласился отправиться вместе с московским послом в Россию, чтобы поступить на службу к царю. В Москве он приобрел в короткое время большое состояние и дурную славу. Его считали приготовителем ядов, которыми Иван пользовался для умерщвления своих жертв. Его обвиняли также в том, что он растлевает разум царя кощунственными разговорами и уговаривает его искать убежище в чужих землях. Еще до появления этого авантюриста Иван обратил свои взоры на Англию, а может быть и на Елизавету. Но Бомель постарался направить его честолюбие в другую сторону. Самому ему не пришлось присутствовать при развитии начатой им интриги. В 1579 году он был вовлечен в заговор. Зависть и злоба, возбужденные им во многих, помогли установить его вину, и он погиб в ужаснейших пытках. Но жена его, Анна Ричардс, родом англичанка, осталась в России. Только после смерти Ивана она вместе со своими соотечественниками, лекарем Ричардом Эльсис и аптекарем Френшем, была выслана в Англию. Подобная участь постигла тогда всех иностранцев. Ненавидимый всеми Бомелиус был выдан скорее в качестве немца, чем англичанина. Предав несчастного астролога пытке, Грозный выразил желание снова начать переговоры с Англией. В 1580 году Иван поручил агенту московской компании Джерому Горсию выхлопотать у Елизаветы присылку военных припасов – свинца, меди, селитры, серы, пороху. Царь собирался начать войну с Баторием. Но инструкции, спрятанные Горсом в сосуде с водкой, этим не ограничились. Под влиянием Бомелиуса царь более чем когда-либо желал найти в Англии нечто другое. Если Елизавета отклоняла упрямо все искания, то у нее были родственницы, невесты. В 1581 году Горсый привел с собой три судна, нагруженные просимыми предметами. С ним вместе приехало немало цирюльников и аптекарей. Взамен Бомелиуса Елизавета прислала царю лекаря, которого она очень ценила. В России он был известен под именем Романа Елизарьева, хотя его имя было Джек Робертс. Он постарался обратить внимание царя на одну из родственниц королевы. В том же году московский посланник Федор Иванович Писемский отправился в Англию с поручением начать переговоры о союзе и приступить к сватовству. Иван остановил свой выбор на племяннице королевы, дочери князя Титунского. Дело шло о Марии Гастингс, дочери лорда Гонтингдона. Ее бабка приходилась двоюродной сестрой Елизавете.